Он погнал ее во весь опор вдоль берега, и когда она успокоилась, они повернули и поехали домой. «Боб, я знаю, почему ты так сделал», — сказал Чеп. «Знаешь, так ничего не говори об этом», — сказал он. Они никогда больше не заговаривали об этом, и с дедушкиным личным оружием было покончено, если не считать сабли. Сабли и сейчас хранится у него в сундуке в Миссуле вместе с остальными вещами. «Интересно, что бы дедушка сказал про такую вот ситуацию?» — подумал он. «Дедушка был отличный солдат, это все говорили. Еще говорили, что будь он при Кастере в тот день, он бы не допустил, чтобы Кастер так осрамился. Как это он не заметил ни дыма, ни пыли над окопами вдоль Литл Бигхорна? Разве в то утро был густой туман? Нет, никакого тумана не было. Я бы хотел, чтобы вместо меня здесь был дедушка. Впрочем, может быть, завтра ночью мы встретимся. Если такая нелепость, как будущая жизнь, существует на самом деле. А я уверен, что ничего такого не существует», — думал он. «Я был бы очень рад поговорить с ним. Еще многое хочется узнать от него. Теперь я имею право спрашивать, потому что мне приходится делать то же самое, что делал он. Я думаю, теперь он ничего не будет иметь против таких расспросов. Раньше я не имел права спрашивать. Я его понимаю. Он не знал меня и поэтому не хотел говорить. Но теперь мы бы поняли друг друга. Я хотел бы поговорить с ним и получить от него кое-какие советы. Да к черту советы! Я бы и без них с удовольствием поговорил с ним. Какая жалость, что между нами такой разрыв во времени». Потом, раздумывая над этим, он понял, что доведись им действительно встретиться в загробной жизни, и он, и дедушка чувствовали бы себя очень неловко в присутствии его отца. «Каждый имел право поступить так», — думал он, — «но ничего хорошего в этом нет. Я понимаю это, но одобрить не могу. Трус. Вот как это называется. Но ты в самом деле понимаешь это?» «Да, конечно, я понимаю, но...» «Ага, но... Надо уж очень быть занятым самим собой, чтобы пойти на такую вещь». «А, черт, как бы я хотел, чтобы дедушка был здесь», — подумал он. «Хотя бы на час. Может быть, то немногое, что во мне есть, он передал мне через того другого, который использовал револьвер не по назначению. Может быть, в этом единственная связь между нами. А, к черту! К черту и дело с концом. Жаль только, что между нами такая большая разница в летах. Я мог бы научиться от него тому, чему меня не научил тот другой. А что, если страх, через который деду пришлось пройти, и который он подавлял в себе, и, наконец, преодолел за эти 4 года и за войну с индейцами, хотя там, наверное, ничего особенно страшного не было, что, если этот страх отразился на том другом и сделал из него кобарды, как это, например, бывает со вторым поколением матадоров? Что, если это так? И, может быть, добрая порода сказалась, пройдя через того другого? Я никогда не забуду, как мне было гадко первое время. Я знал, что он кобарды. А ну-ка, скажи это на родном языке.